«Все, держитесь за что-нибудь, мы идем на посадку». И словно в подтверждение его слов дирижабль дрогнул и стал стремительно терять высоту, набирая все большую и большую скорость. Горный орел натянул поводья своего летающего змея и, вытянув шею, всмотрелся вниз. Там, на заснеженном склоне, все еще полыхали остовы разбившегося дирижабля. Уже целый час его подчиненные вылавливали редких счастливчиков, переживших крушение. Упрямые спартанцы не сдавались, раз за разом пытаясь ускользнуть от крылатой погибели. Но разве могли ползающие по земле тягаться с властелинами небес? Господин Горный Орел, окликнул его подчиненный, зависнув в нескольких метрах на своем змее. Партнер Горного Орла недовольно зашипел, не оценив столь близкого соседства, но короткий рывок поводьев мгновенно усмирил его возмущение. «Слушаю», — кивнул жрец. «Полагаю, нам следует возвращаться. Скоро начнет темнеть, и мы рискуем остаться на ночевку в горах, что для змей крайне нежелательно», — произнес подчиненный. Горный орел задумчиво кивнул, поглаживая чешую своего партнера. Как бы могучи ни были их летающие змеи, они оставались весьма привередливыми к температуре. Чем теплее, тем для них лучше, хладнокровные же создания. Морозный воздух горных долин не пойдет им на пользу. Он еще раз окинул взглядом догорающие очертания дирижабля. Если кто-то там и остался, шансы на выживание у него были ничтожны. Ночи в горах коварны, не говоря уже о частых лавинах. «В таком случае отправляемся», — решил Горный Орел. «Свою задачу мы выполнили. Спарта не узнает о нас раньше времени. Атака пройдет, как задумано». И по его свисту летающие всадники развернулись на север, к основной армии. «Остро. Жуть как остро», — пищит Хрюша, хватаясь за стакан с водой. В ответ на наши с супругами смешки она возмущенно сопит. «А почему вам нормально? Я жил в студенческом общежитии. После него уже ничего не страшно, признаюсь я». Хрюша переводит возмущенный взгляд на Мэнфи. «Не раз заказывала доставку из одного ресторана в китайском районе у нас в городе», — взмахивает ладошкой рыжая. «Теперь брюнетка сосредотачивается на геле. А у меня бабушка из Кореи», — признается та. «Я еду и поострее ела с самого детства. Привыкла уже». Наконец, чуть ли не плачущая Хрюша смотрит на Алису. Блондинка со скоростью комбайна поглощает уже вторую тарелку. «А я просто люблю острое», — смеется красная. Как рак, Алиса и отправляет в рот новую порцию нашего лакомства. Хрюша роняет голову на край стола с ревом, полным вселенской несправедливости. Мэнфи хихикает, прикрыв рот ладошкой. Алиса с улыбкой просит услуг добавки. Геля пододвигает свой стул поближе к Хрюше и ободряюще гладит ее по плечу. В общем, идиллия, как она есть. Сегодня наша команда шеф-поваров решила всех удивить и приготовить рис с курицей. Непростой, а с добавлением чили-порошка и других приправ. С полноценной интеграцией Константинополя и архипелага на материк хлынул полноводный ручей всевозможных ресурсов. Приправы, фрукты, овощи, ягоды и многое другое. Оказалось, магнаты сумели сохранить несколько особо ценных для них товаров. Частные плантации, тайные теплицы, заводи для рыбы. Перечисление всех этих ништяков заняло бы слишком много времени, да и нет у меня желания вдаваться в каждую мелочь их сокрытого списка. Важно то, что появление чили-порошка вызвало невероятный фурор в Киото и среди всех азиатов королевства. За пару недель по всей фракции пронеслась пищевая революция. Жители Киото разошлись не на шутку, воссоздавая свои национальные блюда со старой земли. Карри, острые соусы, новые маринады для мяса. У людей словно загорелась отчетливая цель – вновь вкусить острой пищи, снова ощутить жгучий перец на языке, залиться слезами от остроты, слезами радости и счастья от того самого вкуса. Кто бы мог представить, что столь незаметный кусочек привычной жизни поднимет такую мощную волну. И вот, пока мы обедаем, в зал входит мрачный малый. Что-то случилось, это сразу видно по его лицу. Уже 2 года как возглавляет спартанскую разведку, а держать лицо так и не научился. Зато сразу можно понять суть предстоящей беседы. Дамы, киваю я супругам, позвольте откланяться. Что-то серьезное, интересуется Мэнфи, щуря глаза и переводя взгляд с меня на вошедшего малого. Вот сейчас и узнаем. Я поднимаюсь из-за стола, оставив девушек в обеденной, я направляюсь в рабочий кабинет. Малый, все так же молча, следует за мной. Как только я открываю двери и пропускаю парня внутрь, тот, наконец, сообщает о причине визита. У нас неприятности. Это я уже догадался. Фыркаю я. Неприятности какого характера? Такого, что хоть стой, хоть падай, закатывает глаза малая и устало падает на кожаный диван. Я занимаю кресло напротив. Наедине или в компании своих мы уже не следуем формальностям. Слушаю, произношу я. Кверты активизировались, вздыхает малый. Да еще как, только что пришел отчет по магической сфере из Рима. Они получили ворона с письмом с одного из дирижаблей разведчиков. У жрецов теперь есть летающая кавалерия. Прости, что, хмурюсь я. Мне не послышалось, летающая кавалерия, кони с крыльями, что ли, пегасы, кабаны, волки, что, летающая кавалерия, разве такое возможно? Заметив мой скепсис, малый вздыхает и проводит рукой по волосам. Я и сам подумал, что это ошибка, но дирижабль, который должен был сегодня вернуться, так и не появился. Именно с него послали ворона. Значит, летающая кавалерия реально. Как бы мне не хотелось обратного, жрецы как-то выдрессировали своих змеек, я вскидываю брови, змеи, летающие змеи, и тут все встает на свои места, отчет разведчиков из Кверты, тайна, которую скрывали жрецы, причина их тесного сотрудничества с духами в виде змей, все потому, что они смогли их приручить, укротить, сделать ездовыми животными, как мы, кабанов, но чтоб научиться на них летать, уму непостижимо. «Что будем делать, Шурик?» – спрашивает малый. В его глазах тревога. «С подобным мы еще не сталкивались, это уж точно. То же, что и всегда, малый, отвечаю я. Решать проблемы по мере их поступления. Получается, ты хочешь оружие, способное убить летающую змею?» – хлопает ресницами Алиса. «В общих чертах, киваю я. А у нас хоть какие-то описания этих самых змей?» – поджимает губки блондинка. Приметы, характер поведения, уязвимые места, я перевожу взгляд на малого, тот пожимает плечами. Мда, успех, ясно все с вами, вздыхает Алиса. Ну, надо думать тогда, что мы хотим получить в итоге. Нам нужно орудие для противовоздушной обороны, излагаю я свои мысли. Супруга внимательно слушает. Не раз и не два мои идеи подталкивали ее к тому или иному открытию. Вот и сейчас она погружается в глубокие думы. Летающие змеи вряд ли большие по своим габаритам, размышляю я. Смею предположить, что они юркие и изворотливые. Иначе вооруженный дирижабль вполне бы смог справиться со жрецами. На борту размещено несколько огнеметов, гарпунов, их хватит за глаза даже тварям с 20 уровнем. Следовательно, нам необходима этакая зенитка, которой можно будет легко управлять и наводить на ловкую мишень. Я думал о том, чтобы как-то модернизировать наши картечницы, делюсь я мыслью. Их скорострельности должно хватить для обеспечения достаточной плотности огня. Но вот снаряды. Да, стрелами мишень в небе сбить практически нереально, хмыкает Алиса. Нам нужен разрывной патрон. И как можно скорее. Справишься? Спрашиваю я. Да уж как-нибудь сдюжим, отмахивается супруга. Придется, конечно, подключить гайку и всю нору, но, думаю, справимся. Наработок у нас хватает. Главное, все это как-то скомпоновать. Рассчитываю на тебя, целую я девушку в лоб, отчего та смешно встает на носочки. Одного поцелуя ей уже недостаточно. Наш личный момент прерывает малый. В руках у него очередной листок с ответом. Лицо его серее тучи. «Лорд Шурик, вам стоит на это взглянуть. Что там?» Вместо ответа парень передает мне отчет. На листке написано всего одно предложение. «Легион у самого Техаса. Вот же дерьмо». А тем временем Париж подошел к зоне отчуждения. Окопам, где все еще лежали высушенные тела техасских защитников. Споры синей смерти по-прежнему витали в воздухе. Эту землю не очищала ни одна из сторон до сего дня. Спарта не трогала ее по понятным причинам. Синяя смерть являлась безупречным щитом против нападок легиона. Париж же просто не смел рисковать жизнями понапрасну, не имея гарантированного средства противодействия неизвестной болезни. Не смел до этого момента. Группы разведчиков вернулись в расположение штаба. «Мой владыка, линия Шурика все так же безлюдна. Ни единой души», — доложили легионеры. Консул довольно кивнул. «В таком случае начинайте». Солдаты ударили кулаком по нагрудникам и двинулись исполнять поручение. Вскоре на передовую выступили штурмовики в новых доспехах. Новая броня заметно отличалась от привычных доспехов Парижа. Полностью закрытые шлемы сферической формы, пластины, казалось бы, идеально подогнанные друг к другу. Промежутки между ними надежно закупорены плотной тканью. Чем-то новое обмундирование легионеров напоминало древний костюм водолаза. Солдаты выступили к окопам, вошли в зону действия спор и просто продолжили идти дальше. Даже со стороны было заметно, как споры расходятся от их новой брони, словно невидимый купол оберегает штурмовиков. Следом вышла вторая группа. На спине у каждого виднелся внушительных размеров ранец, а в руках – продолговатая трубка, соединенная с ранцем шлангом. Зачем все это? Ответ пришел с очередной командой. Штурмовики направили трубки на споры, и оттуда вырвался мощный поток огня. Париж и не думал обходить зараженную зону, он планировал ее выжечь дотла. Огнеметчики уверенно продвигались вперед, уничтожая массовые скопления спор в воздухе. В то же время первая группа устанавливала на землю небольшие флажки, располагая их на одной линии, перпендикулярно окопам линии Шурика. Мгновение, и на флажках загораются руны, одна за другой, создавая невидимый коридор, полностью изолированный от споры действия синей смерти. Штурмовики показали большой палец вверх. Задача была выполнена, сформирован первый безопасный коридор сквозь зону заражения. Затем второй, третий, четвертый, десятый. Консул махнул рукой вперед, и легион разделился, колоннами входя в эти коридоры. Парижские рунологи не зря ели свой хлеб. Спарта полагала, что сможет надолго остановить продвижение войск консула. Что ж, зря надеялась. Теперь ничто не могло остановить продвижение сил Железного легиона на север. Техас ждал их. Они преодолели зону с синей смертью, удивляюсь я. Именно так, кивает майор. Уже совсем скоро консул и его солдаты подойдут к Техасу. Акверты наверняка атакуют нас с севера, заключает Малый. Смею предположить, что Рим окажется их первой целью. А может, и не он один. Как-никак, на летучих змеях мобильность жрецов просто невообразима. Положение, дрянь. Подвожу я итог словам советников. И это еще мягко сказано, морщится майор. Нас вынуждают вступить в войну на два фронта. Полагаю, мне не стоит напоминать, почему это просто отвратная идея. История показала это далеко не один раз, говорю я. Наши силы не могут быть везде и всюду. Если же их разделять, то неизвестно еще, сможем ли мы одержать победу хоть на каком-либо театре военных действий, резко комментирует майор. В прошлый раз мы собрали почти все силы, чтобы противостоять легиону. На этот раз они будут еще сильнее. Консул, наверняка, учел ошибки недавних поражений. В то же время армада летающих змей будет практически непобедимой в любом столкновении с наземными силами, дополняет коллегу Малый. Пехоты их не одолеть, кавалерии, даже самой легкой, не догнать. Стрелкам и метательным орудием еще попробуй попади. Выходит, наилучшее решение – это разбить одну из сторон до того, как ситуация станет критической, хлопаю я в ладоши. Если и бить врага, то уж лучше по отдельности. Осталась совсем сущая мелочь – решить, на кого первым обрушится ярость Спартанского королевства. Глава 5. Военный совет продолжался. На повестке дня все еще оставался вопрос о том, кого атаковать первым. Новая война стоит уже у самого порога. В том, что Париж не остановится ни перед чем, чтобы разрушить Спартанское королевство, ни у кого не оставалось сомнений. Не исключено, что консулу даже и не нужна победа над всем королевством. Ведь я не забывал об основной причине нашего противостояния – титул повелителя региона. Имея при себе 2/3 населения, можно будет, наверняка, форсировать передачу титула, и уж тогда-тогда все будет решено. Спартанское королевство велико. Мы простираемся на сотни километров с запада на восток, с севера на юг, но не менее внушительными землями обладает и Париж. Малый, проходчик и его маги-теневики не зря свой хлеб едят. Наши разведчики достаточно глубоко проникли в земли Парижа. Да, они не осмелились влезть в сами поселения, потому как орден не дремлет и следит за любыми подозрительными движениями внутри фракции. Но вот оценить занимаемую площадь неприятеля было вполне нам по силам. И так уж вышло, что наш регион оказывается поделен примерно поровну между Спартанским королевством и Парижем. Еще какой-то кусочек земли занимает Кверты. Возможно, остались мелкие неприсоединившиеся фракции, но они уже погоды не сделают. Если мы позволим Парижу пройтись по южным землям огнем и мечом, если позволим консулу захватывать одно поселение за другим, то наш конец окажется куда ближе, нежели мы полагаем. Но и одолеть столь могучего врага – это не вопрос пары дней. Легион силен, крайне адаптивен, а также представляет из себя единый ударный кулак. Мы же пока таким похвастаться не можем. Да, союз городов наконец-то стал единым целым, превратившись в Спартанское королевство, но вот армии, аналогичной Железному легиону, мы все еще не имеем. Конечно, есть бывшая союзная армия, но ее численность несопоставима с силами Парижа. Необходимо провести военную реформу, необходимо в кратчайшие сроки сформировать силу, способную уничтожить легион. На все это требуется время, на все это нужны ресурсы. Ресурсы, которые могут потребоваться в том числе и на севере, чтобы отражать натиск фанатичных жрецов. Спарта оказывается в классическом положении между молотом и наковальней. Если промедлим с ответом, то грянет удар, и тогда не поздоровится никому. Консулу потребуется всего ничего, чтобы добраться до Техаса, задумчиво выдает майор. Перед нами раскинута карта всего региона, точнее, известной нам его части. С дальнего юга в сторону Техаса направлена массивная красная стрелка, обозначающая маршрут Железного легиона. Среди северных горных кряжей в то же время мелькает парочка синих точек. Это места, где так или иначе были замечены летающие змеи-кверты. Уже сейчас видно, что противник неспешно приближается к нашим границам, словно прощупывая нас, изучая нашу реакцию. Но вернемся пока к ситуации далеко на юге. Можем ли мы их как-то задержать? Спрашиваю я собравшихся. Увы, силы Парижа сейчас на стороже, вздыхает Малый. Мои люди и диверсанты третьего совершенно бессильны. Не организовать поджог военных складов, не отравить воду или еду, не совершить налет. Их руны мешают магии теней, а патрули создают столь плотную сеть, что даже нет смысла пытаться лезть через нее. Где-нибудь да обнаружат, и мы тогда лишь потеряем людей. Разумеется, Малый в курсе наших глубоко законспирированных агентов, но тратить их положение на отдельные диверсии неразумно. Слишком ценны сведения, которые им удается добыть. Зал погружается в безмолвие. Неожиданно идею озвучивает майор. Да притом какую? А не можем ли мы использовать синюю смерть против нашего врага? Спрашивает вояка. Я перевожу взгляд на мужчину. Тот напряженно смотрит на меня в ответ. Этот вопрос уже поднимался, и я уже давал на него ответ. Мы не будем применять биологическое оружие. Но то было тогда. Что же сейчас? А это не слишком жестоко? Сглатывает Малый. Все-таки речь идет не просто об оружии массового поражения, а об аналоге чумы. На войне все средства хороши, хмурится майор. А в нашем положении мы и вовсе не имеем особого выбора. Не тогда, когда цена поражения может оказаться столь высокой. Или мы одолеем наших врагов, или же нас задушат. Но стоит только выпустить синюю смерть, и она пойдет по всему региону. Это десятки, сотни кластеров, восклицает Малый. А это, я хочу напомнить, не только легионеры Парижа, но и гражданские, порабощенные жители из других фракций, невинные женщины и старики, все те, кто не смог противиться Парижу и оказался под его властью. Эпидемия убьет их в том числе, будто бы я сам этого не знаю. Старик ударяет кулаком по столу, его глаза наливаются кровью. Майор впивается острым взглядом в своего визави. Жертвы среди мирного населения неминуемы в столь крупной войне. Если мы хотим сохранить жизни наших людей, как можно больше сократить потери среди нашего же войска, то нам нужна синяя смерть. Система испытала нас на прочность, но теперь дала козырь. У части населения есть иммунитет, других мы сможем вылечить. Это бесчеловечно, глубоко вздыхает Малый. Это рационально, не соглашается майор. Это борьба за выживание, естественный отбор. Думаешь, любой из наших врагов хоть на минуту сомневался бы, имея такие возможности? Мужчина смотрит теперь на меня, ожидая моего слова. Понятно и так, что принимать решение мне. Они высказали свои позиции, привели доводы. Теперь мне пора определиться с тем, чью сторону поддержать и как поступать дальше. Синяя смерть – страшная вещь, крайне опасная, но в умелых руках ее применение может принести немало пользы. В военном смысле, конечно же, выйти победителем, не потеряв ни единого солдата, не сделав ни единого выстрела. Разве не к этому стремится каждый правитель? Не этого ли желает любой генерал? Синяя смерть – это сила, монструозная, всепожирающая и не разбирающая, кто перед ней находится. Тем более, майор в чем-то прав. Мы победили этого демона, и теперь он оказался у нас на службе. Что может быть проще, чем натравить его на соседей? Можно сказать, система делает нам жирный намек, или предлагает рояль для победы над превосходящим врагом. В который раз я встаю перед непростым выбором: поддаться искушению и принять план майора или же не выпускать джина из бутылки. Я отчетливо осознаю, что, используя мы синюю смерть хотя бы единожды, в следующий раз применить ее будет уже куда проще. Затем в третий раз, в четвертый, в пятый и так далее. В какой-то момент все дойдет до того, что не останется никого, помимо спартанского королевства. Только мы, иммунные к заразе, и выжженное поле, заполненная спорами. Никогда не думал, что переход на темную сторону может быть столь заманчивым. Это ведь так просто, пойти по пути, обещающему максимум результата. Так просто, закрыть глаза на гибель тысяч невинных ради достижения стратегических целей. Нам ведь даже делать ничего не требуется. Просто забросить чуму в ряды врага и терпеливо дожидаться момента, когда от Парижа останется лишь пепел. Схожего принципа придерживался Ли Чхенг. Цель оправдывает средства. Нечто подобное продвигал Драган. Власть и жажда силы. Они развращают человека до невозможности. Извращают его мировоззрение, тем самым толкая на самые ужасающие поступки. Выпустить чуму наружу – безумие. Просто безумие. Но это безумие может спасти тысячи жителей Спарты. И ведь какова цена их спасения? Всего-то жизни неизвестных мне рабов. Разве этот размен не стоит того, должен ли я отказываться от такой возможности? Ведь, чтобы победить дракона, нужно самому стать им. Я сжимаю подлокотники своего кресла. Нет, это не решение. Не то решение, которого хочу я. И это не желание остаться в истории хорошим парнем. Потомки как раз способны найти оправдание любому ужасу, если он делается во благо. Скорее, это какой-то устоявшийся принцип внутри. Если мы победим врага бесчестно, то чем мы лучше его? Мы не станем выпускать чуму на легионный Париж, заключаю я. Майор склоняет голову, принимая мой ответ. Естественно, он не рад подобному развитию событий, но он осознает важность дисциплины. Малый же одобрительно кивает вслед моим словам. Использовать биологическое оружие на всей вражеской фракции – это не путь Спарты, не та дорога, по которой пойдет спартанское королевство. Мы не станем тем самым драконом. Последние годы показали, что рано или поздно подобный путь оканчивается неминуемой гибелью. Выпусти Спарта чуму на волю, и весь мир ополчится против нас. Границы региона откроются. И сомневаюсь, что фракции по ту сторону также будут рады сотрудничать с нами. Они будут опасаться того, что мы повторим злодеяние, совершенное по отношению к Парижу. Этого никто не забудет. Это уж наверняка. Тем более я не могу исключать и того, что выбор, перед которым я встаю, является очередным испытанием от системы. Она проверяет то, как далеко я готов пойти ради силы, изучает тот самый предел дозволенного. И я не знаю, как система отреагирует, если я соглашусь на предложение майора. Накажет ли она меня и королевство, наградит ли? Ясно одно, рисковать по этому поводу я не намерен. Любопытно, что каждый раз тот, кто обещал легкую победу, проигрывал. Стервятник, Драган, Хенг, а Спарта до сих пор стоит и процветает. Однако мой отказ мотивирован еще и определенной выгодой. Помимо гражданских на территории Парижа находятся и рунологи. Их гибель будет страшным расточительством. Королевству необходимы их навыки. Как только Париж падет, рунологи смогут привнести очередную техническую революцию. И я не намерен так просто лишаться столь талантливых кадров. Да, прямое столкновение с легионом не есть хорошо. И это мягко сказано. Но я уверен, что мы справимся. А это куда важнее. Легион будет остановлен у Техаса, заявляю я. Мы подготовим армию для того, чтобы двинуться на юг. Но наш основной удар придется не по консулу, не по нему, удивляется Малый. Если мы хотим расстроить их схему, говорю я, то нужно ударить по наиболее уязвимому месту, по самому слабому звену. И этим звеном сейчас является Кверты. На колено, Гюнтер. Приказываю я. Мужчина опускается на одно колено, склоняя голову и приложив ладонь к груди. Мой цзянь неспешно касается сначала левого плеча мужчины, затем правого. Именем короля Спарты я назначаю тебя главой королевской гвардии, сильнейших воинов спартанского королевства. Вы будете защищать фракцию от любой угрозы, как извне, так и в ее пределах. Мой голос разносится на весь тронный зал. Вы посвятите свои жизни служению королевству и мне как своему королю. И вы положите голову ради будущего Спарты, если на то будет нужда. Клянусь, восклицает Гюнтер. Клянемся. Повторяю вслед за ним сотни глоток. Встань же теперь, барон Гюнтер, мой верный защитник и капитан королевской гвардии. Улыбаюсь я. Следуя плану укрепления спартанского королевства, я принимаю решение модернизировать свою личную гвардию и расширить ее до совершенно иных масштабов. Так, у спартанского королевства появится новая сила, которую возглавит Гюнтер. И все для того, чтобы начать программу насыщения армии экзодоспехами. Как бы ни трудилась Гайка и прочие маги-артефакторы, Но такие игрушки оставались штучным товаром, а потому каждому рядовому солдату не выдашь по экзодоспеху. Их получат только лучшие из лучших. И именно таковыми и будут члены Королевской гвардии. Универсальный отряд численностью в 500 солдат, состоящий из тяжелой кавалерии Гюнтера, из сильнейших фалангистов и самых опытных валькирий. В него же войдут и маги-теневики проходчика. Напомню, гвардия должна стать самой грозной силой во всем королевстве. Миниатюрной армией, способной выходить победителем из любого сражения, способной одолеть любого противника. И именно Гюнтер займется тем, чтобы выковать из королевской гвардии нечто несокрушимое, нечто невероятное. Мы обмениваемся с новоиспеченным бароном многозначительными улыбками. Гюнтеру известно о моем плане, а потому уже в кратчайшие сроки я ожидаю от него первых результатов. Ведь война у нас и так на пороге. Когда еще будут столь подходящие условия для испытания боем? Разведчики легиона прочесывали местность на многие километры вокруг. Силы Парижа продвигались на север, не встречая никакого сопротивления. Консул от этого довольно хмыкал, но и не думал о том, чтобы расслабляться, ведь уже не раз и не два Спарта сумела преподнести ему неприятный сюрприз. Группы разведчиков отправлялись одна за другой, прочесывая леса, внимательно изучая те или иные тропы, исследуя их на предмет подкопов или закладки пороховых мин. Для последнего солдаты использовали артефактные миноискатели, очередное новшество цеха рунологов. Артефакт определял ту или иную потенциальную угрозу для своего носителя. Благодаря им, легионеры хоть и очень опосредованно, но могли определить места закладок бомб. Впрочем, к удивлению Железного легиона, никаких подарков обнаружено не было. Ни единой бочки с порохом, ни единой засады, ни единой попытки замедлить их поход. Консул не знал, что и думать по этому поводу. Он ожидал серьезного отпора. Стоит его силам только преодолеть зону отчуждения. Но спартанцы как будто бы забыли о них, проигнорировали, посчитали, что и в этот раз легион потерпит поражение. Что ж, он убедит неприятеля в том, как же сильно тот ошибся. Ведь Парижу даже не нужно захватывать все спартанское королевство. Им хватит и Техаса. Орден Филина все подсчитал. У Парижа хватит игроков, чтобы покорить регион. Но только в том случае, если он захватит еще и Техас со всеми ближайшими форпостами. Не нужно будет лезть через болото на землю Спарты. Не нужно будет вести изматывающую войну. Все, что им нужно, это быстрый и решительный рывок, на который противник и среагировать не успеет. А когда же солдаты Спарты сподобятся перейти в наступление, то будет уже поздно. Пока консул планировал свои следующие шаги, вернулся очередной разведывательный отряд. «Мой владыка, мы у самых стен Техаса», доложили солдаты. «Чудно», — улыбнулся консул. «Передайте мой приказ основным силам, не останавливаться, пока не достигнем предместий города. Там мы и разобьем лагерь. Будет исполнено». Железный легион продолжил шагать на север, и по истечении нескольких суток они таки добрались до своей точки назначения. Вот только пейзаж, который встречал силы Парижа, серьезно озадачил консула. Даже не так, не озадачил, а неприятно удивил. Да что уж там, шокировал. Техас выглядел совершенно иначе. Три крепостные стены возвышались друг над дружкой, становясь все выше и выше, чем ближе к центру города. Десятки высоких башен, из бойниц которых на захватчиков смотрели дула картечниц, пушек, паровых гарпунов, катапульты скорпионов. На самих стенах виднелись бойницы для баллист и балконы для стрелков. Протяженные рвы ограждали всю эту красоту от внешнего мира. Десятки столбов дыма поднимались над городом, давая понять, что в городе сутки напролет работали мастерские и фабрики, готовые снабжать осажденных месяцами. Что это такое? Выругался консул, переводя свой грозный взгляд на посмурневшего Филина. Я тебя спрашиваю, что это такое? Мне, конечно, сообщали, что жители Техаса проводят земляные работы, но... Земляные работы, выкрикнул консул. Это ты называешь земляными работами. Мужчина в ярости указал на город-крепость. Да на создание такого замкового комплекса у них должны были уйти годы. Ты слышишь меня, магистр, годы упорного труда, но никак не месяцы. Это моя ошибка, владыка, признал свой недочет Филин. Это и так понятно, что твоя, вздохнул консул. Черт, это серьезно повлияет на наши планы. Впрочем, не суть, сколько бы стен они ни построили, мы разобьем их все. Озвучьте мой приказ, пусть легион окружит город, возьмите его в кольцо, и подготовьте штурмовые команды для прорыва сквозь крепостные ворота. Посыльные спешно покинули штаб, чтобы передать приказ консула солдатам, но уже через час вернулись первые докладчики, их лица были смущенными. «Владыка, у нас плохие новости», — донесли солдаты. «Что такое?» — раздраженно вскинул брови консул. Этот день ему нравился все меньше и меньше. Следующие слова посыльных подтвердили его мысли в который раз. «Тут такое дело, у этого города нет ворот. Сразу после победы над Парижем у линии Шурика у меня состоялся разговор с Фиалкой как представителем Совета революций. Мы стояли на крепостной стене Техаса и смотрели на то, как союзная армия возвращалась на север, пока закатное солнце опускалось за горизонт. Вы же понимаете, что на этом Париж не остановится», — спрашиваю я. Девушка покорно кивает. «Понимаем, и вы должны осознавать, в каком незавидном положении вы находитесь», — продолжаю я. «Спарта не может выслать на защиту Техаса все свои силы. Мало того, что это ослабит наше ядро, так и держать огромную армию в ожидании будущего удара консула крайне затратно. Это ударит по скорости нашего развития». Фиалка опускает голову все ниже с каждым моим произнесенным словом. «Поэтому я стараюсь ее приободрить. Конечно же, это не значит, что мы бросим вас один на один с врагом. Правда?» – оживает Фиалка. «Правда», – усмехаюсь я. «Но в то же время вам придется приложить все усилия, чтобы выстоять перед будущим натиском. А он будет, рано или поздно. Но что мы можем сделать?» – хмурится девушка. «Наша армия ничто перед легионом. Наши технологии не дадут нам преимущества перед рунами. Не говоря уже о том, что солдат у консула в разы больше. Как бы мы ни пытались, нам не выстоять в открытом бою». «В открытом, да, соглашаюсь я, но это ведь значит, что вам он и не нужен». «Что?» – не понимает меня Фиалка. «Зачем вам выходить в открытое поле, когда можно поступить иначе?» – хмыкаю я. «Например, сесть в оборону. Мы уже думали над этим», – вздыхает разочарованно Фиалка. «Наших сил не хватит, чтобы создать сколько-нибудь внушительные укрепления, а без них Париж сомнет нас, как нечего делать. Ваших сил, может, и не хватит», подмечаю я, «но я же уже говорил, что Спарта не оставит своего союзника на произвол судьбы». После моих слов я киваю гвардейцу, тот скрывается в ближайшей башенке, а уже через минуту появляется с новым человеком. Фиалка тут же замечает неизвестного гостя, и я спешу того представить. «Позволь тебе, Фиалка, представить того, кто спасет ваш город и поможет вам устоять перед натиском Парижа. Это Том, наш новоиспеченный маг земли. И именно он станет тем героем, что спасет ваш город. Приятно познакомиться», — скромно улыбается парень. «Том, друг Мэри, хороший управленец, счастливый семьянин и вообще крайне любопытный персонаж. Его я заприметил еще года полтора назад, когда встретил на церемонии награждения среди новичков. Парень получил от меня предложение возглавить один из форпостов, и тот его принял, и показал себя выше всяких похвал, а после проявил бескомпромиссность, выведя на чистую воду частных владельцев шахты, которые нарушали все нормы безопасности ради наживы. Он перешел на работу в торгово-промышленную палату, но этой должности откровенно тяготился. Парень отличился невероятной тягой к созиданию. Присмотревшись, я решил передать именно ему том магии земли. Илум, прежний хозяин Фолианта и маг земли, создавший Лапуту, был крайне могущественным, но неприятным типом. Хорошо, хоть Драган держал парня под контролем. В момент своей ярости Илум чуть не убил всех спартанцев на летающем острове. Поэтому я решил дать Фолиант тому, как человеку, не только в верности которого не следует сомневаться, но и тому, кто тяготеет больше к творению чего-то нового, нежели разрушению. И Техас должен был стать испытательным полигоном для нашего мага земли и для его таланта созидать. «Надеюсь, вы сработаетесь», — произношу я. «И помните, Техас обязан устоять». Глава 6. Шли третьи сутки осады Техаса. Магистр Филин устало откинулся в походном кресле, задумчиво разглядывая разложенную перед ним карту укреплений вражеского города. Горькая правда становилась все очевиднее, все пошло совершенно не по плану. Как и все руководство Парижа, он был уверен, что захват Техаса не вызовет особых трудностей. Да, неприятель мог бросить против них жителей в самоубийственной атаке, возвести баррикады на улицах, перейти к тактике партизан, даже сжечь само поселение, но результат казался предрешенным. Париж должен был победить, вне зависимости от предпринятых врагом мер. Но то, с чем столкнулись легионеры, это не укладывалось даже в самые пессимистичные расчеты магистра. Перед ними возвышался неприступный город-крепость. Техас словно перестроили с самого основания за какие-то пару месяцев. Глубокие рвы, тройной пояс крепостных стен, массивные башни и защитники, вооруженные до зубов. Как Спарта сумела создать все это за столь короткий срок? А главное, почему он, магистр ордена, об этом не узнал заранее? Этот вопрос терзал мужчину куда сильнее, чем ход военной кампании. Филин задумчиво постучал пальцами по подлокотнику, в который раз всматриваясь в изображение Техаса на карте. Что стало с его информаторами, агентами? Их перекупили, раскрыли и принудили заключить рабский договор, или же они предали орден по собственному желанию? Но что тогда с наказанием от системы? А может, уже и не было никаких информаторов, и Филин услали дезинформацию диверсанты Спартанского королевства, присвоив себе личину его оперативников? Тогда возникает закономерный вопрос, как они вышли на людей Филина, как сумели распутать тот клубок, который он создал в тенях Техаса. Сплошные вопросы и ни единого ответа. Филин раздраженно прикрыл веки, челюсти сжались с новой силой. Хотелось выругаться во всю мощь глотки, но он сдержался, скрывая бушующий поток эмоций под бесстрастной маской. Мужчина давно осознал, что информация – величайшее оружие человечества. С ее помощью можно творить вещи, которые невозможно провернуть ни силой, ни добрым словом. Информация – инструмент невероятно широкого профиля. Ее можно использовать как для того, чтобы расстроить планы врага, так и для воодушевления своих подчиненных. Секреты, тайны – все то, что люди пытаются спрятать за семью печатями. Филин научился выуживать все это без исключения. Благодаря своему таланту в обработке данных, он и стал магистром ордена, считай вторым лицом после самого владыки в Париже. А теперь, в столь важный момент для планов консула и самого магистра, все летит под откос. Разведка облажалась, уму непостижимо. Сеть соглядатаев и информаторов, которой так гордился Филин, оказалась совершенно бесполезной. Поражение Парижа у линии Шурика можно было списать на многое. И на полководческий талант лорда Шурика, и на дисциплинированность союзной армии, и на неожиданные технологические новинки, слухи о которых даже не успели появиться в стане врага. Но провал с Техасом, эта ответственность целиком и полностью лежит на плечах магистра. Да, легион еще не проиграл. Они возьмут даже столь крепкий орешек, построй спартанцы хоть 10 стен, легион все равно сомнет их одну за другой. Но вот потери. Потери будут куда выше ожиданий, а это уже повлияет на сам поход. Смогут ли силы Парижа после столь непростого захвата Техаса двинуться дальше на север? Как долго придется задержаться здесь, на юге, чтобы восполнить потери? Неизвестно. Все прежние расчеты отправились в мусорную корзину. И ведь нельзя просто так оставить Техас позади. Взять и обойти его, игнорируя существование города-крепости, это решение приведет к неминуемому поражению. Пусть во Второй мировой на Восточном фронте и поступали подобным образом, обходя укрепрайны по флангам и продвигаясь вглубь вражеской территории, но там была одна существенная оговорка. На штурм города-крепости шли уже силы второго эшелона. Их защиту все равно вскрывали, уничтожали мерно и нетороплив. Кого-то брали измором, а кого-то решительным приступом. Легион же не мог разделиться, не мог оставить часть солдат здесь, у Техаса, и пойти дальше на север, хотя бы потому, что для продвижения в глубинные земли Спартанского королевства требовалось преодолеть болота и топи. Во время этого перехода легионеры будут невероятно уязвимы для атак, диверсий и засад. И если к атакам с одного направления можно подготовиться, Спарта определенно не упустит такую возможность, то вот удар с тыла от защитников Техаса. Легион зажмут в тиски, и все пойдет прахом, не говоря уже о логистике. Что помешает техасцам начать совершать вылазки на караваны Парижа? Отратить людские ресурсы еще и на усиление охраны этих караванов слишком расточительно. Так или иначе, захват Техаса необходим. Тем более, что владыка верит, этого города и его предместий будет достаточно, чтобы вырвать у Спарты титул повелителя региона. Всего один город, и они смогут покорить весь регион. Система столь серьезное достижение определенно не оставит без награды. Наверняка, усилит бафы фракции, а может и новые выдаст. А уж с ними победа над северным врагом станет лишь вопросом времени. Так что, да, Техас обязан пасть. Вот только пока, что об этом не могло идти и речи. Враг огрызался с упорством утопающего, отбивая один штурм за другим. На каждый выстрел гигантских баллист город отвечал градом снарядов из требушетов и катапульт. На каждую вылазку легиона, чтобы засыпать ров, в башнях просыпались картечницы, пушки, паровые гарпуны. У Парижа имелись мантилеты, но их количество было явно недостаточно, чтобы создать сплошное кольцо вокруг города. Солдатам приходилось выходить за них, и этот момент защитники не упускали. Уже сейчас Железный легион потерял несколько сотен бойцов. Раненых насчитывалось и того больше. И это после нескольких пробных, осторожных штурмов, нацеленных лишь на то, чтобы прощупать оборону врага. Следующие дни обещали еще больше невосполнимых потерь, еще больше смертей. А ведь у Парижа каждый легионер был на счету. Обучение и оснащение каждого солдата влетало в копеечку. Терять элиту у стен Техаса было до нельзя расточительно. Но магистр ордена не мог с этим ничего поделать. Его лорд закусил у дела и просто горел идеей завоевать город. Владыка. Мысли Филина скользнули в иную плоскость. Поведение консула в последнее время беспокоило магистра все больше. Владыка терял терпение, все сильнее нервничал, волновался, он уже не походил на себя прежнего. Что стало тому причиной? Стресс или же нервозность от того, что давняя цель была столь близко и в то же время так далеко? Магистр не мог влезть в голову своему лорду, но поведение консула начинало беспокоить не его одного. Сначала приближенные, затем генеральный штаб, а теперь и простые солдаты все чаще отмечали странности в поведении их повелителя. По легиону уже пошли подозрительные шепотки, что это повод для бунта, работа вражеских диверсантов или простая настороженность подчиненных. Ясно одно, если Филин не предпримет никаких мер, эти шепотки станут только громче, превращаясь в настоящий ропот. После поражения у линии Шурика моральный дух бойцов и так находился на низкой отметке. Железный легион никогда не терпел поражений. Солдаты привыкли к победоносному маршу. Столь мощная пощечина от спартанцев выбила их из колеи. Лишь благодаря усилиям Филина и рыцарей ордена солдаты вновь обрели веру в себя. Подумаешь, одно поражение. Это лишь значит, что наш нынешний противник воистину могуч. Победа над ним будет только слаще. Но что действительно создало трещину в решимости солдат идти до конца, так это недавний инцидент с синей смертью. О нем старались не вспоминать и даже не упоминать вслух. Магистр строго-настрого запретил даже думать о произошедшем. Отчасти это помогло, но в укромных уголках нет-нет да припоминали случившееся. Консул определенно поспешил со своим решением. Да, возможно, он спас жизни оставшихся легионеров, с этим магистр не мог спорить. Но вот исполнение казни оно явно подкачало. Истребление своих же товарищей никогда не шло на пользу моральному духу армии. Любая зачистка, даже самая обоснованная, вызовет недовольство, скрытое или явное. В какой-то мере им всем повезло. Солдаты понимали, что не соверши они то, что совершили, неизвестной болезнью могли заразиться абсолютно все. Но легче от этого не становилось. Парижу нужна победа, нужна причина, чтобы отогнать мрак недавних событий, и как можно скорее, иначе все могло развалиться. Военная машина Парижа не была столь хрупкой с момента своего появления. Магистр тяжело вздохнул. Его владыка сейчас пребывал явно в неадекватном состоянии, думая лишь о захвате Техаса. Филин же, как магистр ордена, должен был смотреть глубже, заботиться о настроении солдат и их боевом духе. В который раз мужчина пришел к мысли, что победа у Техаса им просто необходима. В вопросах осады магистр мало что смыслил, но вот в вопросах диверсии он имел куда больше опыта. Нужно проверить, остался ли хоть кто-то в стенах города на стороне Парижа, уцелела ли хоть единая душа, ну а если нет, можно заслать своих оперативников извне. Даже в самую неприступную крепость найдет дорогу диверсант. Один удар, и дерево вздрогнуло. Второй, ветви беспомощно задрожали. Третий, и ствол с жалобным треском накренился в сторону. Мгновение спустя громадина рухнула на землю, подняв небольшое облако пыли. Бах, фух, ну и громадина, выдохнул топор. Утирая пот со лба и оглядывая проделанную работу, бородач довольно кивнул. Топор как работал на старой земле на лесозаготовках, так продолжил свое дело и в мире системы. Кто-нибудь определенно покрутил бы пальцем у виска. Как можно рубить деревья по собственному желанию в мире меча и магии? Вот изучать магию или качать боевое искусство, это действительно круто. Зачищать данжи, ходить в рейды на монстров системы, участвовать в войнах с соседними фракциями, вот где настоящая движуха. Вот это мужская работа. А рубить деревья такую работу можно поручить новичкам, которые ничего другого толком и не умеют. Или отправить отряд кадавров, ведь даже после отмены рабства артефактные ошейники не перестали работать. Преступники и нарушители порядка от своей трудовой повинности сбежать так и не смогли. Эй, топор, сколько у тебя еще осталось на участке?» — раздался голос бригадира. Бородач огляделся, пересчитал отмеченные мелком стволы. «Штуки 4 еще. Как закончишь, дуй на перерыв». «Понял». Мужчина потер ладони, похрустел шейными позвонками и взялся за рукоять топора. Да не простого, а сделанного в мастерской самого господина Тахича. Имя. Топор Джека. Уровень. Уникальный. Описание. Острее японского ножа, крепче стальной биты, идеальный инструмент для лесоруба. Влажная мечта каждого канадца. Плюс 15 к силе. Плюс 10 к выносливости. Плюс 15% к урону по деревьям. Казалось бы, простой артефакт, но с ним работа спорилась в разы быстрее. Даже самый толстый ствол поддавался после пары-тройки ударов. Проблемы возникали разве что с деревьями-титанами, чей диаметр превышал рост самого топора. Но с такими диковинками он не работал. На их устранение бригадир сразу отправлял спецгруппу высокоуровневых лесорубов выше 15 уровня. Эти монстры могли заменить собой любую, даже самую современную технику со старой земли. К их уровню стремился и сам топор, но для этого нужно было качаться, качаться и еще раз качаться. Может, по возвращении стоило воспользоваться предложением бригадира и войти в состав паровозика? Паровозиками спартанцы прозвали команды опытных ветеранов, занимавшихся быстрой прокачкой новичков. Не все игроки готовы рисковать жизнью в схватках с монстрами или зачистке данжей. Те же работники министерств, артисты, музыканты, торговцы и многие другие проводили почти все время в поселениях. Естественно, их уровни от этого не росли. Но разве нормально, когда большая часть верхушки фракции застревает в пределах 10-15 уровней? Ясное дело, что нет. А превращать в опыт ебалы на уровнях выше 15 го крайне расточительно. Поэтому по приказу лорда Шурика, при поддержке Министерства кадров и гильдии авантюристов, по всему Спартанскому королевству создали группы быстрой прокачки. Они состояли из опытных авантюристов или рядовых солдат, зачищавших низкоуровневых монстров. Для прокачанных игроков их устранение уже не давало опыта, зато тем, кого они тащили, позволяло стремительно набирать уровни. За последние месяцы выросла целая индустрия паровозиков. Часть групп находилась под прямым управлением фракции, гарантируя эффективную прокачку. Проблема заключалась в том, что для входа в эти элитные команды требовалось выделиться на фоне прочих игроков. Спарта так мотивировала своих людей работать усерднее, фракция всегда вознаграждала отличившихся. Остальным приходилось пользоваться услугами гильдии авантюристов, выкладывая немалые суммы за сопровождение опытных бойцов. Такой вариант могли позволить не все. Тогда оставалось три пути. Во-первых, можно было отправиться на охоту самостоятельно, вступить в гильдию авантюристов или записаться на армейские курсы. Но не каждый готов рисковать шкурой, хотя без этого никак. Во-вторых, можно было пойти на компромисс и нанять команду авантюристов попроще. Но тогда терялась гарантия быстрой прокачки, да и случалось, что такие группы натыкались на монстров выше своего уровня. Тогда никто не исключал гибели всего отряда, включая того, кто решил сэкономить. Ну а, в-третьих, всегда можно было махнуть рукой на прокачку и просто работать дальше. Прокачанные интеллект и мудрость хоть и облегчали жизнь, но не делали из тебя полубога. Можно прожить и без высоких уровней. Топор и не заметил, как закончил работу. Смена подошла к концу, можно возвращаться в их небольшой форпост. Бригадир уже не раз предлагал перебраться поближе к Риму или Спарте, мол, там и цивилизация, и большие заработки, и городские красотки с высокой харизмой. Но топор всегда отказывался. Ему нравилась близость дикой природы, тишина, тот невероятный покой, которого на старой земле было не найти. Мужчина двинулся по узкой тропинке. За спиной уже слышались голоса измененных, доставкой сруба займутся быки и гориллы, только у них хватит выносливости и силы для такой работы. Впереди показался форпост, укрытый в горной долине. Чистокол, дым из труб, запах свежего рагу. Совсем скоро обед. Топор улыбнулся своим мыслям и слегка ускорил шаг. Вдруг в вышине раздалось оглушительное шипение. Мужчина не успел осознать происходящее, как огромная тень обрушилась на него. Неведомая тварь придавила его к земле, вонзила клыки в плечо. Топор попытался закричать, но новый удар выбил весь воздух из легких. Его швырнули оземь, словно жука. В голове зашумело. Перед глазами все поплыло. Топор, с трудом подняв голову, успел различить лишь форпост, над которым кружили десятки летающих теней. Их жуткое шипение разносилось на сотни метров. Последний удар, и сознание померкло. Он уже не увидел, как жрецы Кверты разорили некогда мирный форпост лесорубов. Их налет оказался столь же стремительным, сколь и разрушительным. В себя топор пришел в железной клетке. Рядом теснились другие спартанцы, раненые, изможденные, с посеревшими лицами. За решеткой расхаживали десятки жрецов в цветастых понча. «Что здесь вообще происходит?» – прошептал встревоженный топор. «А ты что, не знаешь?» – отозвался бледный старик. Казалось, еще немного, и он отойдет на новый виток, настолько истощенным выглядел. Старик был незнакомым, видимо, из другого форпоста. «Не знаю, о чем, в заднице мы полный, милок, в глубокой и непроглядной. Разве нас не взяли в плен, не заставит стать рабами? Спартанцы найдут нас и спасут, если бы все было так просто». Старик поморщился и указал за пределы клетки. «Посмотри сам». Топор проследил за его пальцем. Двое жрецов волокли обессилевшего парня, который пытался сопротивляться, но куда там, его противники были и сильнее, и выше уровнем. Они швырнули его на обтесанный булыжник, испещренный загадочными рисунками. Один из жрецов схватил парня за запястье и полоснул волнистым кинжалом по ладони. Брызнула кровь, попав на камень, и тот мгновенно вспыхнул потусторонним светом. Парень закричал, что есть мочи. Летающие змеи, окружившие булыжник, довольно зашипели, почти заурчали от предвкушения. Второй жрец вонзил кинжал в грудь жертвы. Парень выгнулся дугой, слабо пискнул и обмяк на алтаре, а булыжник явно был именно им. Вспышка цвета расплавленного золота озарила все вокруг, а торжествующее шипение змей разнеслось по округе. Топор в ужасе отпрянул от решетки. Старик невесело хмыкнул. «Теперь понимаешь, милок, этим фанатикам не нужны пленники, им нужна лишь кровавая жатва», — сглотнул топор. Изумрудный орел с привычным равнодушием наблюдал за кормежкой. Налет на пограничные форпосты спартанского королевства прошел без сучка и задоринки. Впрочем, могло ли быть иначе, они даже не устраивали полноценного вторжения, так, наскочили и исчезли. Всего пара часов работы. Даже зная враг об их планах заранее, среагировать вовремя он бы просто не успел. В результате их небольшой набег принес 200 пленников. О, пернатый бог будет доволен таким даром. Интересно, какую награду он преподнесет на этот раз. Но тут по всей перевалочной базе разнеслись удивленные возгласы. Че, что это такое? Эй, вы тоже это видите, мне же не кажется. Черт возьми, на нас падает метеорит. Да какой метеорит? Как метеорит может быть настолько огромным? Орел нахмурился, оглядывая застывших с разинутыми ртами жрецов. В их глазах читался неприкрытый ужас. Он хотел окликнуть товарищей, но вдруг гигантская тень накрыла всю базу, раскинувшись на сотни метров. Горный орел медленно, будто через силу обернулся и поднял голову, и обмер. Че, что это вообще за хрень? Пронеслось в голове. Над базой завис исполинский дирижабль. Нет, не дирижабль, нечто куда более монструозное и внушительное. Это была боевая баржа. Любой другой воздушный корабль рядом с ней выглядел бы жалкой лоханкой перед боевым линкором. Глава 7. Внимание! Противник в зоне видимости. Боевая готовность. Палуба дрожит под ногами. Королевские гвардейцы склоняют головы. Стоит мне только подняться на верхнюю палубу. Ревущий ветер тут же ударяет по щекам. Алый плащ трепещет за спиной. Я делаю глубокий вдох и выдох. Изо рта вырывается облачко пара. Здесь, в вышине, воздух ощущается совсем иначе. Куда чище, насыщеннее. Хотя, по логике вещей, кислорода тут как раз-таки должно быть меньше. Все же чем дальше от поверхности, тем он разреженнее. Невольно вскидываю голову, вглядываясь в бескрайний небосвод, укрытый одеялом из плотных облаков. Интересно, есть ли космос в мире системы, своя солнечная система, вращается ли наша планета вокруг аналога Солнца, или мы находимся на плоской проекции, окруженной лишь иллюзией звездного неба, как далеко простирается граница нашего сервера, в пределах одной планеты, системы, галактики, Вселенной, или и того больше, где находится та самая грань, за которой находится сплошная пустота и темень. Как понять, где один сервер заменяет другой? Мой король, мы на позиции, неожиданно меня отвлекает гвардеец. Чудно, киваю в ответ. Вы знаете, что делать. Так точно, я подхожу к краю борта. Если чуть высунуть голову, то с него можно будет разглядеть, как на нижних палубах один за другим открываются пушечные порты. после чего из недр воздушного судна появляются десятки орудий. Боевая баржа готова к встрече гостей. Да, боевая баржа. Именно так Алиса назвала это чудо магии и технологий. Мощные винты приводили этого монстра в движение. Магические батареи были заточены под то, чтобы облегчить вес баржи. Именно их неустанная работа и позволила нам поднять эту громадину в небо. Впрочем, одних батарей было бы недостаточно. Все же у нас нет кристалла, какой имела при себе Лапута. Поэтому в недрах все того же воздушного судна были размещены баллоны с горячим воздухом, которые и поднимали баржу в воздух. Еще до столкновения с Кверты, практически сразу после победы у линии Шурика Рат Легионом, я выдал задание Наре по созданию чего-то принципиально нового в плане воздухоплавания. Как показала битва с консулом, воздушный флот просто необходим Спарте. В то же время он не мог состоять из одних лишь дирижаблей. Они оказались крайне уязвимыми для метательных орудий. Те же гигантские баллисты Парижа едва ли не созданы для устранения подобных неуклюжих махин. Обшивка воздушного шара слишком тонкая. Ее же повреждение приводило к неминуемому крушению дирижабля. В условиях реального столкновения подобная уязвимость не есть хорошо. Спартанскому королевству просто необходим был проект воздушного судна, способного продолжительное время находиться в бою, не совершающий вылазки, рейды и атакующий с наскока, после чего отступая с еще большой скоростью, а полноценная боевая единица, способная сражаться на передовой, открытой без опаски рухнуть на землю в следующую же секунду. И Алиса на пару с Гайкой смогли сотворить нечто невероятное, боевую баржу, махину длиною в пару сотен метров, шириной в 50. Баржа имеет три просторных палубы, на двух из которых, на верхней и нижней, размещены разнообразные орудия, десятки люков, вращающихся башенок, а также отсеков для бомбометания, а вторая, то есть средняя, целиком отдана под огромные баллоны с горячим воздухом. Создавать летучие газы мы пока не научились, но и горелки для того, чтобы подняться в воздух не нужны, воздух разогревают десятки кристаллов батареек. При этом летучая палуба не только защищена мощной броней, но и находится в самой глубине, словно котлета в сэндвиче. Если тот же дирижабль по размерам можно было сравнить с каким-нибудь шлюпом, то баржа – это целый монитор, если не миниатюрный линейный корабль. Появление столь грозного чудища над головой не остается незамеченным для противника. Со своего места я могу отчетливо различить, как фигурки жрецов носятся по лагерю, спешно садятся в седла и готовятся к взлету. Уже через пару минут небо рассекает несколько десятков летающих змей. Их шипение почти что заглушает работу винтов. Какой, однако, теплый прием, улыбаюсь я, наблюдая за тем, как противник кружит вокруг нашей баржи. Жрецы не торопятся лезть на амбразуру. Для начала они решают осмотреть чудо спартанского кораблестроения издалека. Однако долго эти гляделки продолжаться не могут, а потому воины Кверты идут в атаку. Набрав высоту, враг формирует три клина, по 10 змеек в каждом. Раздается протяжный свист, явно какой-то сигнал, и первый клин ныряет вниз, падая прямо на боевую баржу. «Господа, обращаюсь я к гвардейцам и экипажу баржи. Открыть огонь! Есть открыть огонь!» Отвечают слаженно мне, и ввысь наводятся десятки картечниц, несколько пушек и пара-тройка огнеметов. Все же мы учли предыдущие ошибки. Каждое орудие картечницы имеет специальную платформу, лафет, который позволяет вращаться на 360 градусов и задирать ствол чуть ли не до 80 градусов к горизонту. Бах, та-та-та-та-та-та, бах, бах. Боевая баржа дрожит от раздающихся выстрелов. Синий небосвод со свистом разрывают картечи десятки, сотни арбалетных болтов. К жрецам тут же приходит осознание, насколько они сильно ошиблись, но ничего изменить они уже не в состоянии. Летающие змеи издают болезненный вой, когда их крылья нашинковывают смертоносные снаряды. Несколько тварей мгновенно погибает, получив картечью или болтом прямо в голову. Первый клин Кверты рассыпается сам по себе. Тройка змеек умудряется уйти в сторону, жалобно шипя и посылая в нашу сторону взгляды, полные недовольства. Еще шесть тварей падает на землю, поднимая комья снега. Одна из туш глухо ударяется о борт баржи, повредив собой несколько пушечных портов. Первую группу небесных наездников можно вычеркивать из уравнения. Однако у врага еще остается два таких же клина. Теперь Кверты действует в разы осторожнее. Клинья не атакуют баржу напрямую, но окружают ее слева и справа. Картечницы выпускают длинные очереди арбалетных болтов. Летающие змеи ловко и с невероятной грацией от них уворачиваются. Неожиданно, я ощущаю, как моя чуйка просыпается ото сна, давая понять, что что-то приближается. И действительно, особо крупный змей с кислотно-зелеными пятнами на чешуе замирает над верхней палубой. Жрец в его седле что-то кричит, рев ветра заглушает его слова. Но вот что следует после его крика. Пасть летающей змеи озаряет свет, и она выплевывает мощный сгусток зеленого дыма в неожидавших такого поворота гвардейцев. Я успеваю оказаться на пути разрушительного потока и выставить руку перед собой. Телекинетический купол встречает дыхание летающего змея. Потоки горячего воздуха бьют в лицо, обжигают пальцы, заставляют глаза слезиться. Посмотрев на доски под ногами, на то, как они почернели и стали рушиться под моим весом, я осознаю, что это за дым такой, крайне мощная кислота. Под рев сержантов солдаты наводят пушки на плюющуюся кислотой тварь, и только тогда жрец дергает за поводья, давая своему пернатому скакуну нырнуть куда-то вниз, под корпус баржи. Ко мне тут же подбегают гвардейцы. «Король Шурик, вы в порядке?» «В норме», отмахиваюсь я. «Продолжайте работать, битва еще далека от завершения». «Есть, так чешуйчатые сволочи еще и кислотой плеваться умеют, как интересно». Я окидываю поле боя взглядом. Тут и там расцветают всполохи взрывов. Раздаются болезненные шипения змей, ругань жрецов в небосводе. Спартанцы целятся все лучше и лучше. Скорость летучих наездников уже не кажется чем-то невероятным. Про себя я отмечаю, что никто больше из змей не пытается изобразить химическое оружие. Выходит, эта способность доступна лишь немногим, тогда какой ценз для того, чтобы стать миниатюрным дракончиком? Быть может, это очередная градация, как и у простых монстров. Например, после уровня 10-15 гокабаны серьезно раздаются в своих габаритах, все больше походя на небольшого слоненка. Так, может, и летающие змеи в какой-то момент могут стать настоящей виверной. Те кислотные пятна, наверняка, что-то дозначит. Крайне интересное наблюдение. Пока я вышагиваю по палубе, в паре метров от меня приземляется летающий змей. Управляющий им жрец решает пойти ва-банк и атаковать непосредственно меня. Распознал во мне лидера отряда, или заметил, как я заблокировал кислотное дыхание его коллеги. «Провались в пекло, еретик», — рычит жрец, пока его зверь выбрасывает свое длинное тело в мою сторону. Челюсти, полные клыков, стремительно приближаются к моей голове. Я стою, заложив руки за спину и наблюдая за тем, как близится моя смерть. По крайней мере, так думает вражеский наездник. Бах, миг, и голова змея впечатывается в телекинетический барьер. Монстр ошалело трясет башкой, сбитый с толку таким поворотом. «Король Шурик!» – взволнованно восклицают гвардейцы, когда мощный хвост твари нацеливается мне в грудь.